Гвида Хюльсман. «Евро. Новая песня на старый лад». Об эволюции денежной системы после выхода книги Мюррея Ротбарда. Работа Мюррея Ротбарда завершается анализом принципов мировой денежной системы, существовавшей в конце 70-х. Эта статья посвящена тому, как развивалась денежная система в последней четверти 20 века. Чтобы дать удовлетворительное объяснение происходившим в то время процессам, нам нужно вспомнить некоторые аспекты денежной теории, в частности, более подробно, чем у Ротбарда, остановиться на теории конкурирующих валют. Параграф 1. Новые денежные власти. Ротбард излагает историю мировой финансовой системы так, чтобы читатель постоянно помнил об одном из основных постулатов денежной теории. Этот постулат состоит в том, что эффективность обмена не зависит от количества денег. Иначе говоря, объем предложения денег на рынке не имеет никакого значения. Неважно, сколько денег находится в обращении, их всегда можно обменять на совокупный запас товаров и услуг, имеющиеся в данный момент на рынке. Если количество денег в обращении увеличивается, то люди просто начинают обменивать их на товары и услуги по более высоким ценам, а если оно уменьшается, то, соответственно, по более низким. Для потребителей уровень цен не имеет значения. Когда денег в обращении становится меньше, их номинальные доходы падают, но одновременно снижаются цены и наоборот. Когда предложение денег увеличивается, номинальные доходы потребителей растут, но и цены растут тоже. Совершенно очевидно, что на реальные доходы людей изменение предложения денег никак не влияет. То же самое относится и к производственной деятельности. Успешность бизнесменов совершенно не связана с уровнем цен. Решающее значение имеет норма прибыли, то есть разница между затратами на производство товаров и услуг и доходами от их продажи. Рентабельные предприятия имеют достаточную норму прибыли, нерентабельные — недостаточную, иногда даже убыток, когда затраты больше поступлений. Понятно, что норма прибыли никак не зависит от номинальных значений цен. Если предложение денег на рынке увеличивается, то растут и цены. Это сказывается и на затратах предпринимателя, и на поступлениях от продаж. Но если объем совокупного предложения денег никак не влияет на эффективность их использования в качестве средства обмена, то почему этот параметр так сильно интересует экономистов и политиков? Для чего нужны финансовые институты типа Бундесбанка, то есть центральные банки, или Международный валютный фонд, МВФ? Ведь их главная функция состоит как раз в том, чтобы регулировать предложение денег и заниматься их распределением. Ротбард говорит, что обращать внимание следует исключительно на изменения совокупного предложения денег. Не то чтобы они как-то влияли на использование денег в качестве средства обмена, однако с изменениями совокупного предложения денег жестко связано их перераспределение. Когда денежная масса растет, то дополнительные деньги сначала достаются узкой группе лиц и только потом, постепенно, доходят до остальных участников рынка. Те, кто первыми получают дополнительные деньги, успевают воспользоваться ими, чтобы закупить товары по старым ценам. И это неизбежно происходит за счет остальных. Тех, кто получает доступ к новым деньгам в тот момент, когда цены уже выросли. Короче говоря, изменение предложения денег практически не влияет на эффективность их функционирования в качестве средства обмена, однако от него зависит перераспределение доходов внутри общества. С незапамятных времен государство старалось поставить изготовление денег под свой контроль и перераспределять их в собственных интересах. Ротбард демонстрирует, каким образом государству в конце концов удалось целиком и полностью воплотить свои намерения. В былые времена деньги были металлическими, золотыми или серебряными, и поэтому их производство было ограничено запасами соответствующих металлов. Нынешние, чаще всего бумажные деньги, это, собственно, узаконенные в качестве средства платежа денежные заменители. Их можно напечатать в любой момент столько, сколько захочет изготовитель, частное лицо или государство. Привилегированные граждане или группы граждан, у которых есть возможность по желанию допечатывать деньги, естественно, становятся богаче за счет всех остальных. Не требуется особых умственных усилий, чтобы оценить влияние денежных властей на перераспределение денег. На свободном рынке мнение потребителей всецело определяет, производство каких товаров и в каком количестве является рентабельным. Таким образом, доходы производителя зависят только от потребителей. Однако, вмешательство денежных властей искажает действие механизмов свободного рынка. Поскольку им ничего не стоит выпустить сколько угодно денег, они поддерживают на плаву нерентабельные предприятия, накачивая их новыми деньгами. Разумеется, платят за это непривилегированные участники рынка. Такие действия денежных властей подрывают рыночную конкуренцию. Государственные манипуляции с печатным станком создают иллюзию возможности бесконечного увеличения бюджетного дефицита и бесконечного роста фондового рынка. Итак, бумажные деньги — это важнейший инструмент для реализации интересов привилегированных групп, привилегированных прежде всего в смысле принадлежности к старым элитам. Они делают богатых еще богаче, сильных мира сего еще сильнее. Опора на добровольное сотрудничество не приносит такой власти, которую обеспечивает контроль за совокупным предложением денег. Имея в своем распоряжении бумажные деньги, государство может непрерывно увеличивать свои расходы, платить за это вынуждены граждане. В международных обменах используются различные формы бумажных денег, но это никак не меняет сути дела. Бумажные деньги, а бумажные деньги — это обязательно государственные деньги, всегда служат для несправедливого обогащения. Любая мировая денежная система, основанная на бумажных деньгах, это всего лишь продолжение перераспределительной политики государства на другом уровне. В свое время национальные денежные системы были созданы государством для того, чтобы обеспечить привилегированное положение политической элиты за счет всех остальных граждан. Точно так же сегодняшние международные финансовые институты, Европейская валютная система, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд существуют для того, чтобы сохранить и укрепить привилегии политической и административной элиты. За последние годы мы стали гораздо ближе к новому мировому порядку, который стремится навязать Европе, Японии и США влиятельная группа правоверных кейнсианцев, политиков, бизнесменов и интеллектуалов. Они хотят, чтобы международная бюрократия получила полный контроль над экономикой свободного рынка. При новом порядке весь мир должен перейти на единые бумажные деньги. За исполнением указа всемирной бюрократии будет следить всемирная полиция. В 1990 году Ротбард считал эти планы делом далекого будущего. Сегодня они частично осуществились. Первым кирпичиком дивного нового мира стало создание ВТО, Всемирной торговой организации, которая сменила многосторонние межгосударственные торговые соглашения, действовавшие в рамках ГАТТ. В начале 1994 года было заключено Североамериканское соглашение о свободе торговли, НАФТА, а через 5 лет, в начале 1999 года, был создан Европейский центральный банк. Растет влияние Европейской комиссии, которая явно считает себя прообразом будущего европейского правительства. Создание Всемирного центрального банка пока не планируется, но уже очевидно, что это должно стать следующей ступенью развития мировой денежной системы после того, как в Европе окончательно исчезнут национальные валюты. Всемирный ЦБ вполне может быть создан на базе Всемирного банка, который существует довольно давно и занимается непонятно чем. До сих пор Всемирный банк в основном обеспечивал сохранение у власти коррумпированных элит в странах третьего мира, предоставляя им кредиты, то есть средства, изъяты у западных налогоплательщиков. В обмен на кредиты коррумпированные режимы соглашались на военное сотрудничество с Западом в ходе Холодной войны. Кроме того, те предприятия-экспортеры, у которых установились хорошие отношения со Всемирным банком, могут рассчитывать на привилегии. Это называется точечной либерализацией экспорта. Широко распространенное объяснение, что за сползанием человечества к новому мировому порядку стоит некий всемирный заговор, является совершенно недостаточным. Если назвать действия и планы группы людей заговором, то от этого ничего не проясняется. Разумеется, у всех людей есть определенные цели, есть они и у кейнсианцев, однако требуется показать, почему и как именно сторонникам нового кейнсианского порядка удалось в значительной степени достичь своих целей. В чем состояли объективные условия, которые позволили им это сделать? Параграф 2. Возникновение европейской валютной системы ЕВС. После краха Бреттон-Вудской системы и Смитсоновского соглашения 1973 года у центральных банков оказались развязаны руки. Они напечатали денег, которые пошли на финансирование социальных расходов государства в соответствии с идеей так называемого государства всеобщего благосостояния и поддержку нерентабельных предприятий. Предприятия эти либо непосредственно принадлежали государству, либо жили на государственные субсидии. Кроме того, центральные банки открыли коммерческим банкам весьма гибкие кредитные линии, так что эти последние смогли выдавать огромные кредиты региональным и муниципальным властям. Для тех, кто первым получил доступ к новым деньгам, наступили золотые дни. В Германии от эмиссии выиграли в первую очередь банки, металлурги, производители автомобилей, чиновники, профсоюзы и производители лекарств. Однако были и побочные эффекты, причем даже для наиболее привилегированных групп. Во-первых, вызванный эмиссией рост цен, иначе говоря, инфляция, привел к бегству от денег, что ударило по рынку кредитов. Это, естественно, вызвало недовольство со стороны банков и промышленности. Во-вторых, инфляция ударила по людям с фиксированными доходами и обесценила сбережения населения. Это вызвало недовольство со стороны среднего класса, особенно госслужащих. В-третьих, инфляция привела к тому, что граждане стали менее охотно делать сбережения. Во многих странах эта тенденция только начала намечаться, однако все заинтересованные лица ясно понимали, что рост темпов инфляции неизбежно вызовет резкое сокращение сбережений. Поскольку в то время существовали гораздо более жесткие, чем сейчас, ограничения на передвижение капиталов, то эта перспектива вызывала законную тревогу бизнесменов. Государство в лице руководителей своих органов и те забеспокоились ввиду возможного сокращения налоговых поступлений. В-четвертых, возникла новая проблема – скачки валютных курсов. Как известно, Бреттон-Вудская система складывалась из следующих основных элементов. Центральный банк США, то есть ФРС, взял на себя обязательство обменивать предъявляемые доллары на золото по требованию иностранных правительств и центральных банков. Все остальные центральные банки взяли на себя обязательство обменивать предъявляемые национальные валюты на доллары по требованию граждан. Таким образом, национальные валюты были расписками на получение определенного количества золота. Их курс, соответственно, был зафиксирован. В новой системе, основанной на необеспеченных бумажных деньгах, все было по-другому. Национальные валюты утратили всякую связь с золотом, поэтому центральные банки стали сами решать, сколько им напечатать денег. Так как франков печаталось больше, чем немецких марок, а немецких марок больше, чем швейцарских франков и тому подобное, то пропорции, в которых валюты обменивались одна на другую, стали постоянно меняться, причем непредсказуемым образом. Это негативно сказалось на международной торговле, в особенности на движении капиталов. На этом фоне повсюду возникли новые группы интересов, требовавшие возврата к системе фиксированных курсов. В 1979 году их усилия привели к созданию европейской валютной системы. На Бременской конференции в конце 1978 года правительства Франции, Германии, Италии, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Дании и Ирландии договорились об установлении коридоров для национальных валют. В результате на свет появилась претенциозная конструкция, получившая дезинформирующее название Европейской валютной системы, ЕВС. ЕВС соответствовала тем требованиям, выполнение которых было существенно для пролоббировавших ее правящих группировок. После ее введения произошла стабилизация обменных курсов. Риск, связанный с международными инвестициями, уменьшился, появились устойчивые гарантии исполнения внешнеторговых контрактов. Надо подчеркнуть, что от перечисленных изменений выиграли не только капиталисты, но все граждане, потому что углубление международного разделения труда увеличивает производительность труда во всех странах. В то же время ЕВС не предусматривало погашение национальных валют золотом. В этой системе вообще не было денежного товара, подобного золоту. Национальные валюты продолжали быть необеспеченными бумажными деньгами. ЕВС регулировало исключительно курсы, по которым они обменивались друг на друга. Понятно, почему ЕВС была устроена именно таким образом. Наличие денежного товара, золота, резко ограничивает возможность эмиссии необеспеченных денег. Но правящие круги стран, создавших ЕВС, как раз больше всего были заинтересованы в том, чтобы иметь возможность допечатывать пустые деньги. Именно приоритетный доступ к новым деньгам обеспечивал укрепление их экономических позиций. Поэтому ЕВС могла быть основана только на бумажных деньгах. Параграф 3. Значение ЕВС. 1979-1998 годы. Для того, чтобы оценить значение ЕВС, нужно отказаться от одного чрезвычайно распространенного заблуждения. Нельзя судить о чем-либо, в том числе о финансовых институтах, исходя из намерений их создателей. ЕВС создавалось для того, чтобы установить фиксированные обменные курсы необеспеченных бумажных валют, но в жизни все оказалось по-другому. Представим себе, каким образом могла бы функционировать денежная система, основанная на фиксированных курсах необеспеченных бумажных валют. Технически она сводится к тому, что все центральные банки берут на себя обязательство покупать валюту друг у друга. Центральный банк отдельно взятой страны может регулировать курс своей валюты только отчасти. Когда курс растет, он в состоянии его снизить, для этого ему достаточно запустить печатный станок и допечатать соответствующее количество бумажных денег. Однако, если курс падает, то все гораздо сложнее. Банк, конечно, может потратить часть своих резервов, чтобы выкупить собственную валюту и тем самым поднять ее курс. Но долго так продолжаться не может. Даже резервы Бундесбанка и те имеют предел. Что уж говорить об остальных банках. Поэтому выкупать валюту, курс которой падает, по идее, должны центральные банки других стран. Между прочим, для этого им необходимо пойти на дополнительную эмиссию своей валюты. Этих соображений вполне достаточно, чтобы понять, что в системе, основанной на фиксированных курсах необеспеченных денег, имеется принципиальный порог. Такого рода системой чрезвычайно легко манипулировать. Вспомним, для чего вообще нужны необеспеченные бумажные деньги. В отличие от бумаги, обеспеченной денежным товаром золотом, использование в качестве денег необеспеченной бумаги открывает неограниченные возможности для эмиссии. А эмиссия нужна государству для того, чтобы перераспределять доходы по своему усмотрению. Тем не менее, это перераспределение доходов происходит исключительно внутри страны, потому что сфера влияния национальных центральных банков ограничена пределами соответствующих государств. национальный ЦБ, не в состоянии сделать богаче свое государство за счет соседних. Если он имитирует новые деньги, то курс национальной валюты начинает падать, и это изменение курса приводит к установлению новых пропорций между импортом и экспортом. В системе фиксированных курсов, необеспеченных бумажных валют, все обстоит иначе. Как мы продемонстрировали, в ней инфляция остается безнаказанной, более того, поощряется. Ведь если курс какой-либо валюты падает, то остальные участники рынка, центральные банки, обязаны удерживать его, покупая эту валюту, причем по старому, то есть завышенному курсу. В этой ситуации наиболее разумным поведением для Национального центрального банка будет печатать как можно больше бумажных денег, чтобы опередить остальные центральные банки. Если у него выйдет, то благодаря опережающим темпам инфляции его страна получит возможность разбогатеть за счет соседей, поскольку сможет, как это не абсурдно звучит, одновременно снизить свой экспорт и увеличить импорт товаров и услуг. Из вышеизложенного следует, что любая система, основанная на фиксированных курсах необеспеченных бумажных денег, обречена. Допустим, что у каждого префекта есть в распоряжении печатный станок, чтобы печатать примерно такие же бумажки, как у Банка Франции. Абсолютно ясно, что любой нормальный префект постарается напечатать как можно больше бумажек, чтобы соблюсти выгоду собственного департамента за счет всех остальных. При этом не имеет никакого значения, является ли наш воображаемый префект сторонником инфляции или ее противником. Он в любом случае вынужден печатать деньги, иначе его опередят другие, и его департаменту придется плохо. Совершенно очевидно, что такая система нежизнеспособна и довольно быстро приведет к гиперинфляции и краху национальной валюты, в нашем примере франка. В системе, основанной на фиксированных курсах необеспеченных бумажных валют, произойдет то же самое. Центральные банки разных стран вроде бы выпускают разные бумажки, но поскольку их курсы жестко зафиксированы, то в сущности все эти бумажки совершенно одинаковы. Поэтому в интересах каждого отдельно взятого центрального банка увеличивать предложение своей валюты с максимально возможной скоростью. Реальная ЕВС не предполагала фиксированных курсов обмена. У центральных банков не было обязательства выкупать валюты друг у друга по фиксированному курсу. Иначе ЕВС превратилась бы в организацию по спасению любителей инфляции среди национальных центральных банков за счет всех остальных центральных банков. Ничего, кроме общеевропейской гиперинфляции, из этого не получилось бы. Центральные банки, участники ЕВС, взяли на себя обязательства исключительно по поддержанию курса собственных валют. Национальные денежные власти должны были ограничивать свои эмиссионные аппетиты, чтобы не допустить падения курса национальной валюты. Если курс все-таки начинал падать, соответствующий центральный банк был обязан продать часть своих резервов, чтобы остановить его падение. Банк, конечно, мог надеяться, что ему помогут, однако другие центральные банки не были обязаны поддерживать чужую валюту. В этих условиях путь центральных банков к стабильности национальной валюты лежал исключительно через самоограничение. Каждый из них должен был сам принять решение об ограничении эмиссии. Однако процесс осознания этой неприятной истины был чрезвычайно медленным. Многие европейские государства не желали прекращать инфляцию. Они хотели и получать выгоду от стабильного курса национальной валюты, и перераспределять доходы внутри страны с помощью эмиссии. В принципе, это было бы возможно, при условии, что все центральные банки ведут себя одинаково, равномерно увеличивая предложение денег. Но внутри ЕВС всегда находился по крайней мере один центральный банк, который отставал от других в том, что касается темпов инфляции. Исторически сложилось так, что этим банком был Бундесбанк, Центральный банк Германии. В первые годы существования ЕВС все центральные банки опережали Бундесбанк по темпам эмиссии, поэтому курс всех европейских валют падал относительно курса марки. Вследствие этого происходила так называемая коррекция валютных курсов, при том, что курсы продолжали считаться фиксированными. С 1979 по 1983 курсы пересматривались как минимум 9 раз. Перелом произошел в 1983 году, когда правительство Франции, столкнувшись с крахом своей инфляционистской политики, разочаровало в способностях печатного станка. С тех пор пересмотр курсов стал более редким явлением, правда, когда к нему все же приходилось прибегать, степень изменений была глубже, чем в период постоянной коррекции курсов. С 1987 по 1992 все было тихо. Энтузиасты европейской валютной системы торжественно заявили, что валютные курсы зафиксированы на вечные времена. Их радость была недолгой. Летом 1992 года Ирландия и Испания девальвировали свои валюты. Осенью 1993 года система затрещала по всем швам. Фунт стерлингов упал настолько, что правительство Великобритании отказалось от попыток его стабилизировать и вышло из ЕВС. Вскоре настала очередь французов. Резервов Банка Франции не хватило, чтобы поддержать курс франка. Стало очевидно, что из ЕВС ничего не получилось. Однако, несмотря ни на что, французские и немецкие еврократы, сторонники Европы объединенных бюрократов, так и не признали своего поражения. Они вполне справедливо опасались того, что официальный отказ от ЕВС поставит под угрозу курс на политическое объединение Европы, поэтому им любой ценой нужно было сделать так, чтобы ЕВС дотянуло до момента создания Европейского валютного союза. Они пошли на хитрость, расширив в рамках ЕВС границы валютного коридора с 2,5 до 15%. Это сработало. Нашлось очень немного журналистов и экономистов, которые сообразили, что прежняя ЕВС почила в бозе, и на смену ей пришла другая система, хотя дело было шито белыми нитками. Новая ЕВС была не менее сюрреалистична, чем старая, но если в старой ЕВС ее узким коридором худо-бедно удавалось добиться хотя бы относительной стабильности курсов, то в новой ЕВС наступил полный беспредел. О стабильности валютных курсов не было и речи, зато с риторикой дело обстояло наилучшим образом. Кризисы, сотрясавшие ЕВС, являются лучшим свидетельством того, что денежные власти европейских стран были предоставлены самим себе. В рамках ЕВС предполагалось, что национальные и центральные банки сами в одностороннем порядке поддерживают курс своих валют. Иначе говоря, практического значения ЕВС не имела. Она не была системой в строгом смысле слова. Каждый центральный банк принимал решения самостоятельно. Поскольку реально центральные банки проводили независимую денежную политику, то все так называемые достижения ЕВС были результатом усилий отдельных государств. Европейские государства могли бы и не объявлять о создании европейской валютной системы. Валютный рынок все равно развивался бы примерно так же. То, что почти никто из экономистов не увидел, что в действительности представляет собой ЕВС, свидетельствует о полной деградации мейнстрима. Большинство экономистов восприняли всерьез декларации создателей ЕВС и поверили, что ЕВС — это на самом деле система фиксированных курсов. В написанных ими статьях и учебных пособиях принципы ЕВС описываются так, как будто они действительно применялись на практике. Выше мы показали, что это не так. Разумеется, никакой критической оценки в этих работах нет. Их авторы воспроизводят официальный бред насчет симметричных мероприятий денежных властей разных стран. Они с жаром рассуждают о способах поддержания фиксированных курсов и уделяют массу внимания деталям функционирования EQ. EQ от European Currency Unit, счетная единица ЕВС. Но то, что их так волнует, всего-навсего несущественные технические детали. Денежные власти стран-членов ЕВС объединяло только одно – желание стабилизировать обменные курсы. При этом каждый центральный банк проводил независимую денежную политику, не считая с остальными. Никакой общей денежной политики не было. Координация действий национальных центробанков существовала только на уровне разговоров. Что касается ЭКЮ, это была игрушечная валюта. Таким образом, ЕВС и ЭКЮ с точки зрения экономики не имели никакого значения, но их политическое и пропагандистское значение чрезвычайно велико. После того, как граждане стран Европейского сообщества в течение 20 лет ежедневно слышали эти два слова, они в конце концов поверили в то, что за ними стоит что-то конкретное. У них возникло ложное убеждение, что в Европе с 1979 года проводилась общая денежная политика, и что именно благодаря этой политике, а также ЭКЮ, 80-е и 90-е годы стали периодом курсовой стабильности и экономического процветания. Эта логическая ошибка ослабила сопротивление, с которым сталкивалось стремление европейских бюрократов расширить свои властные полномочия. С ЕВС была связана чрезвычайно важная психологическая фаза подготовки к созданию Европейского центрального банка. Когда Европейский ЦБ был создан, за ним замаячил призрак нового централизованного государства – Единой Европы. Таким образом, ЕВС была решающим шагом к сговору европейских правящих элит.